Мне стоит только свистнуть, и они узнают меня. И тогда повсюду хлопают белые крылья. Птицы клюют на лету хлеб из моих рук. Это прекраснейшая из игр, которую только можно себе представить. Они оба встали. Эльса подняла руки и показала, как к ней подлетает большая чайка. И рассказала, какое испытываешь ощущение, когда крыло слегка задевает твою щеку. Так мягко. И когда плоские, холодные лапки чаек находят опору на твоей руке, так доверительно. Она рассказывала больше уже не для него, а для самой себя. Она говорила о своей собственной чайке, той, которая возвращалась каждую весну обратно на шхеру и стучала клювом в оконное стекло. Она называла ее Казимирой. «Какое имя?» — сказал Арне. «Да, не правда ли интересное?» Обвив его руками, Эльса заглянула ему в лицо. «Как по-твоему, может нам сейчас лечь спать?» «Конечно, но ты ведь знаешь, нынче я сплю чуточку беспокойно. Я боюсь разбудить тебя. Принеси тебе сок или воду». «Воду», — ответила Эльса. Они отправились в путь только под вечер. Теплые лучи заходящего солнца еще покоились медленно над морем, и небо было совершенно спокойно и неописуемо прекрасно. Крупные острова остались уже позади, и теперь им повстречались лишь очень высокие шхеры, подчеркивавшие невидимую линию горизонта. Арне сидел на носу. Иногда он оборачивался, и они улыбались друг другу. Она обратила его внимание на длинную цепь перелетных птиц, державших путь над их головами к северу. Она показала ему на нескольких морянок, что пролетели мимо, прямо над своими отражениями в воде, мелькая с быстротой молнии стремительными крыльями. Она закричала: «Комитет по приему гостей!» Но шум мотора не позволил ему расслышать ее слова. И вот они у цели. Облако кричащих, белых как мел морских птиц, поднялось в вечернее небо. Казалось, несколько сотен птиц парят над их головами. Арне стоял с причальным канатом в руках, глядя, как они кружат в воздухе. «Они успокоятся», — сказала Эльса. «Но ты пойми, именно сейчас они кладут яйца. Единственное, что нам необходимо, это быть поосторожнее с теми гнездами, что совсем близко от нашей лачуги». Они пришвартовались и вынесли из лодки багаж. Она дала ему ключ отпереть лачугу, состоявшую из одной единственной низенькой комнаты с четырьмя окнами. В комнате молчаливо застыла сырая прохлада. Из каждого окна видно было беспокойное море. «Абсолютно нереально», — сказал Арне. «Это все равно, что очутиться на горной вершине или, может быть, внутри воздушного шара. Думаю, ночью я буду спать». «Как по-твоему, пожалуй, распакуем вещи утром, и нам вовсе незачем зажигать свечи?» «Нет, нам вообще ничего не надо делать», — ответила Эльса. «Все хорошо». Перед восходом солнца птицы подняли такой яростный крик, словно тысячи обезумевших крылатых обитателей шхер подстрекали самих себя к нападению на людей. Их лапки топтали железную крышу. Казалось, тысячи птиц окружили лачугу со всех сторон. Они были повсюду. Разбудив Эльсу, Арне спросил, что это с ними. «По утрам всегда так», — ответила она. «Одна птица закричит, и тогда начинают кричать другие. Но через какое-то время они смолкают. Поспим еще». Взяв его руку в свою, она тут же заснула. Птицы продолжали кричать. Он попытался не обращать на их крики внимания, но почувствовал, как его старый страх подползает все ближе и ближе. Его ужасный страх перед звуками, перед всем, не поддающимся контролю. И тогда он нашел спасение лишь в воспоминании о прошедшей ночи и снова захотел обрести защиту, а птицы уже ничего не значили для него. Когда солнце взошло, всю комнату затопили яркие лучи, розовые, оранжевые, а вокруг лачуги все смолкло, было совершенно тихо.